Интерпретация 16 главы. Право относится к законодательным функциям. Я не говорю органам, потому что это у людей существуют органы правопорядка, как определенные отделы, занимающиеся контролированием поведения населения. Но что значит право с космической точки зрения? Оказывается, оно существует не только у людей, но и во всем мироздании. Право абсолютно распространяется на любые формы жизни и остается независимо от них. Право обладает особой формой существования, имеет собственное сознание и диктует свои требования всему сущему. Право имеет столько уровней существования, сколько уровней форм жизни имеется в данном мироздании. Каждое право взаимосвязано с другими видами законодательных инстанций прав, то есть оно взаимодействует только с однотипными формами своего существования и образует единую структуру общего объема абсолюта. Формы права отличаются между собой уровнем принадлежания, личными функциями и целями. Каждое право имеет индивидуальную тенденцию развития и представляет собой обособленное частное состояние, обладающее способностью существовать самостоятельно и совершенствоваться в собственном направлении. Каждое частное право, проходя уровневое развитие, накапливает новые и новые знания определенной тематики. Поэтому разрастается, наращивая собственный потенциал и мощь. Чем выше становится уровень права, тем большей властью оно обладает над окружающим. Право приобретает власть над всем сущим, по двум основным причинам. Первое. Оно абсолютно. То есть изначально построено таким образом, что содержит в себе все составляющие элементы и процессы, которые присущи абсолюту права, высшей ступени развития. Второе. Оно обладает способностью управлять любыми формами существования и процессами. То есть имеет такое построение, которое позволяет направлять действия и развитие других форм в нужную сторону. То есть фактически оно управляет самой действительностью в совокупности регулирования всех процессов. Наличие в общем объеме естества законодательного права свидетельствует о том, что любая свобода в нем относительна и ограничена определенными рамками. То есть, если свобода кому-то и предоставляется, то только в узких границах, переход через которые считается уже нарушением закона и поэтому наказуем. Любая свобода предельна, поэтому на любые действия, процессы, формы развития накладываются конкретные обязанности. Все развивающееся обязано выполнять те условия, которые диктует право, а появляющаяся при этом ответственность за строгое соблюдение выполнения своих обязанностей формирует в личности определенные процессы или прогрессии, которые способствуют приобретению личностью положительных качеств прогрессивности. В самой личности начинают организовываться специальные прогрессии, которые, переходя затем в качество характера, не позволяют ей совершать что-то незаконно. Чем, например, честный человек отличается от нечестного? Тем, что у честного индивида как раз уже появились цепочки законодательных прогрессий, не позволяющих ему присваивать себе чужое. Это прогрессии закона честности, которые людьми воспринимаются как черта характера. А у нечестного человека эти прогрессии еще не наработаны, они отсутствуют частично или полностью. Если частично уже присутствуют в нем прогрессии закона права, то он уже начинает осознавать, что делает что-то не так, нарушает законы общества и так далее. Некоторые же индивиды вообще этого не осознают и, совершая бесчестные поступки, считают, что это так и надо. Им это выгодно и хорошо. Честный же человек, у которого прогрессии законодательного права уже переросли в черту характера, никогда не возьмет себе чужого. У него даже мысли не появится, что то, что лежит перед ним, можно присвоить себе. И это уже будет в нем, помимо его воли, работать прогрессия права, которая и вырабатывает устойчивое сознание честности. Подсознание индивида как бы точно знает, что он не имеет права брать то, что ему не принадлежит. Нарабатывание законодательных прогрессий способствует тому, что многие законы, в том числе и право, начинают срастаться с сущностью самой личности. От этого растет сознательность личности. Чем выше сознательность индивида, тем большее число прогрессий самых разных законодательных прав начинает срастаться с его сущностью, с его душой. А так как это законодательные формы, то они перерастают в автоматические состояния, которые начинают действовать помимо желания индивида, автоматически. И поэтому во многих случаях они начинают управлять индивидом. Например, когда порядочный человек видит, что кто-то тонет, он, не задумываясь, бросается спасать тонущего. Или ответственный человек не может оторваться от работы, которую ему поручили, не доведя ее до конца. Настоящая мать не может бросить ребенка, потому что чувство родительского долга заставляет ее растить его и заботиться о нем, пока он не станет самостоятельным. И всеми этими людьми руководят законодательные прогрессии, которые сформировались в их сути в прошлых жизнях. И совсем по-другому поведут себя люди, у которых прогрессии подобных законодательных прав поведения не выработались. Такой человек постарается не заметить тонущего или будет наблюдать за ним с берега, выплывет тот или нет. Рабочий бросит работу незавершенной, а чтобы он ее довел до конца, его постоянно надо заставлять. И мать спокойно может бросить своего ребенка, сдать его в детдом, если у ее души не наработаны соответствующие прогрессии. Это законодательные прогрессии, которые строятся как самостоятельно действующие процессы, дающие определенный результат действию человека. Результат честности, справедливости, чувства долга и так далее. Молодые души, пришедшие из животного мира или вновь созданные, не наработавшие прогрессии права, вольны поступать так, как им хочется. И на это дается свобода выбора. Развитая душа эту свободу будет использовать на личное совершенствование, а малоразвитая душа станет направлять ее на максимальное удовлетворение личных желаний. Оба индивида в данном случае пользуются свободой права, они имеют право на личную свободу, и это позволяет им чувствовать себя определенным образом, раскрывать свои возможности, совершенствовать способности или проявлять склонность к порочности. Право свободы позволяет проявлять индивидуальность и раскрывать свои таланты. Именно оно формирует личность как нечто обособленное со множеством качеств, отличных от других. Право – это состояние определенного вида свободы действий. Но так как свобода существует всегда в каких-то пределах, то это же право дает возможность ощутить личности и свои ограничения. Личность начинает разбираться, в чем она свободна и в чем не свободна. То есть, наряду с правом свободы появляется противоположное право несвободы. И последнее обладает гораздо большими полномочиями, чем первое. Ограничений в жизни всегда больше, чем свободы. И этот человек ясно ощущает на себе. Несвобода имеет большее значение, чем свобода. Потому что право несвободы заставляет выполнять индивида то, чего он не осознает в силу недостаточного развития сознания. И тем самым формирует правильно тот общий объем, который обеспечивает существование всем находящимся в нем формам. Если же индивида не заставлять делать то, что необходимо для общего объема и что находится вне сознания частных форм, то это в итоге приведет к тому, что каждый будет творить то, что вздумается. Результаты их действий будут не согласованы. Общий объем не сможет функционировать как единый организм. И это приведет его к гибели, а следовательно и гибели всех частных форм, находящихся в нем. Поэтому так важно, чтобы право несвободы преобладало над правом свободы. В связи с этим его мощь превосходит во много раз право свободы. То есть право свободы постоянно находится под властью права несвободы. В связи с тем, что они взаимосвязаны между собой, встает вопрос, может ли свобода ограничивать каким-то образом несвободу? Или состояние последней является самостоятельной формой существования. Свобода выражает собой ограниченное состояние, и пределами ее является объем несвободы, потому что именно несвобода властвует над ней и устанавливает требуемые для нее границы. То есть несвобода является внешней формой существования для самой свободы. А так как несвобода является внешней реальностью для свободы, то она частично зависит от тех частных состояний, которые ее составляют. И эту зависимость внешнего объема от внутренних частных объемов мы установили ранее. Внешний объем не может быть полностью зависим от составляющих его внутренних мини-объемов, потому что он имеет личную программу развития, которая является главенствующей по отношению к программам частных объемов. Частные объемы формируют общий объем, его мощь и потенциал, потому что от количества частных форм рассчитывается мощь того общего объема, который должен удерживать в едином объеме суммарную мощь составляющих его элементов. Но каждая частная программа мини-объема составляется с учетом главной программы общего объема. Отсюда и исходит частичная зависимость общего объема несвободы от различных типов форм свобод, пребывающих в макси-объеме. И в то же время, опять же, из выше рассмотренного вытекает полная зависимость внутренних форм свободы от общего объема несвободы. Так одно право подчиняет себе другое, и одновременно все они оказываются в частичной зависимости друг от друга. Но когда внешняя действительность управляет внутренним состоянием, так как общая программа большего всегда будет включать в себя все частные программы, составляющих его меньших форм, то это говорит о полной зависимости права свободы от права несвободы. А это, в свою очередь, выявляет следующую зависимость. Беспредельное развитие объема несвободы и постоянное прохождение предельных состояний внутренних прав свободы. И пределом для них явится сам внешний объем несвободы. Но так как одно постоянно сдерживает развитие другого, то естественно, что они будут вступать в борьбу друг с другом. Однако наличие указанной противоположности заложено в данные формы права свободы и несвободы изначально. То есть общий объем права несвободы с момента своего создания включает в свое построение оппозиционную часть. Иначе можно сказать, что пределы одной конструктивной формы содержат в себе начальные границы другой формы и наоборот. Это подтверждает в очередной раз тот факт, что любые прогрессирующие формы или процессы содержат в себе противоборствующие стороны, и именно за счет их взаимной борьбы происходит совершенствование обеих оппозиций.